что ты любил меня. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши. Я хочу быть еще ближе и выше, и выше. Не догнать тебя. Ты рядом, ты так близко, но не достать тебя. Ты спрятал, ты похитил сердце мое уже навсегда. Я буду к тебе ближе, я научусь летать.